Глава 16. Город спал, в отличие от Пиппы, и еще одного человека. На телефон пришло уведомление. Через веб-сайт отправили новое сообщение. В Твиттере тоже. «Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь?»